ибо вы в той же боевой обстановке, несмотря на бомбежку и обстрел, обязаны идти на спасение человека. Нужна самоотверженность, стойкость, мужество, огромное самообладание для того, чтобы выполнить эту задачу. И верю, дети мои, дорогие капитаны медицинской службы, вы не посрамите ни нас, ваших учителей, ни свою альма-матер. Профессор осмотрел, прищурив глаза, аудиторию и произнес с сожалением: «Искренне говоря, иногда сожалею, что не могу быть там. Понимаю всю легкомысленность этой идеи, и годы, и здоровье не то, и все же. Большая честь находиться среди непосредственных защитников Отечества. Дорожите этой честью, дорогие мои». Профессор сделал шаг вперед, и голос его зазвенел по-молодому: «А вообще очень хочу повидаться с вами после победы, поговорить, поучиться, если хотите. Да-да, несомненно, в некоторых вопросах у вас можно будет и поучиться, и я не против. Только возвращайтесь, пожалуйста, живыми и здоровыми. Возвращайтесь, пожалуйста». Он по-старинному в пояс поклонился своим ученикам. И тут все вскочили на ноги и захлопали. У Сафронова першило в горле. У Штукина по щекам катились слезы. Неизвестно, сколько бы длилась овация, но раздалась команда старшины курса: «Рота, выходи строиться!» Служба продолжалась. Выйдя на бодрящий воздух, рота построилась, и Гроссман с места затянул песню на мотив каховки. «Так вспомним, товарищ, про дни военфака, суровые трудные дни, как мы разучились от трудностей плакать, как нас закалили они». Рота подхватила: «По ленским дорогам, по пыльным и грязным, немало пришлось нам пройти». Маршанский присвистнул и пронзительно скомандовал: «Раз-два, раз-два!» А рота лихо закончила припев: «На фронт мы поедем, но в этих дорогах начало большого пути». Маршанский повторил: «Раз-два, раз-два!» И рота яростно отозвалась: «На фронт мы поедем, но в этих дорогах начало большого пути». Пятый курс сдавал государственные экзамены. За 2 недели 6 предметов. Опять собирались все вместе в казарме, занимались с утра до ночи и с ночи до утра, спали по 3-4 часа в сутки. И лишь однажды Гроссман не выдержал: «Что такое? Что такое? Откройте окно, мы ж задохнемся!» Окно распахнули, но парни не оторвали голов от учебников и конспектов. Сдавали на хорошо и отлично. И вот сдан последний государственный экзамен. На следующее утро общее построение, зачтение приказа о присвоении званий. И вот наступил день отъезда. Эшелон подан. Каждому взводу по теплушке, с печкой, с нарами, с порцией угля на дорогу. Начальник курса сопровождает своих питомцев до столицы. Сафронов прошелся вдоль вагонов, чтобы сравнить свой взвод с другими. А ничего, его ребята выглядят не хуже. Он Гроссман молодцом, шинель будто на него шита, а Маршанский красуется, будто вокруг не теплушки, а зеркала, и он перед ними крутится. В погоны успел вставить пластинки из плексиглаза, они не гнутся, красиво лежат на плечах. А Саша Штукин, погончики, как подбитые крылышки, таким уж видно и останется. Сафронов вспомнил, каким он был сам еще совсем недавно. Все это прошло, а там свои трудности. Размышление прервал приход Лидочки. Гражданским не разрешали проходить к воинским эшелонам. С ними попрощались раньше. Но Лидочке кто-то помог пройти. Папа Шим вначале бросился было на гражданского человека, но узнал сестру и сделал вид, что ничего не заметил. Лидочку окружили, жали руки, будто не видели 100 лет. А потом незаметно все отошли, и остались двое — Лидочка